05:40. Светало. Марджи прислушивалась к завыванию сирен, вроде бы такому далекому, хотя на самом деле это было не так. Она знала, что динамики стояли на крыше той самой машины, в которой ее в данный момент везли, и завывали они сейчас ради нее же самой, чтобы оказать ей помощь. «Стрельба», — подумала она. «После нее у меня, кажется, с ушами стало что-то не в порядке. Слуха-то хотя бы я не лишусь, и никак не хотелось вдобавок ко всему еще и оглохнуть. Боль уже почти отступила, врачи об этом позаботились. А в самом деле, кто не такие? Врачи или просто санитары? Будем надеяться, что все же врачи. Впрочем, кем бы они ни были, с ней они обошлись очень по-доброму, даже ласково. И она была признательна им за это, за то, что они помогали ей избавиться от жуткой боли. А то и уже начало казаться, что в мире больше не существует такого понятия, как доброта. Когда она это почувствовала? До того, как выстрелили в Ника? Или после? Но, судя по всему, это было не так. Она видела доброту, когда смотрела в их лица. Даже в лица полицейских, которые ее сюда доставили. Еще никогда полицейские не смотрели на нее так по-доброму. И это было странно. Не произнеся ни слова, совершенно беспричинно, они едва ли не убили Ника. И все же она не испытывала к ним никакой ненависти. По крайней мере, не сейчас, подумала Марджи. Она благодарила судьбу за то, что ей не пришлось в очередной раз увидеть тот дом. Затем на какое-то мгновение Марджи опять стало страшно. Она с трудом откашлялась и обратилась к одному из врачей, самому молодому, и, как ей показалось, самому доброму. Подобно завыванию сирен, ее собственный голос звучал почему-то откуда-то издалека и совсем слабо. «Я сейчас усну?» — спросила Марджи. «Не сейчас», — сказал он, — «но скоро. Мы сделали только местную анестезию. В больнице вам дадут что-нибудь покрепче. Только сначала вас осмотрят». «Я пока не хочу спать», — сказала она. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я не заснула, хорошо?» Он улыбнулся. «Хорошо, обещаю». Рядом с ней без сознания лежал Ник. «А он тоже поправится?» «Он потерял много крови, но думаю, что с ним будет все в порядке». «Хорошо», — кивнула Марджи и прикоснулась к руке доктора. Рука его вовсе не показалась ей сильной. Марджи повернула голову и посмотрела в окно. С того места, где она лежала, можно было увидеть лишь медленно светлеющее небо да телефонные провода, которые как бы скользили у нее над головой, пока машина мчалась по ровному асфальту. Провода были нанизаны на деревянные столбы и казались резанными ранами на теле утреннего неба. Конец первой книги. Читал Владимир Князев. This time.